Часть первая. Айрис. Глава первая. Зеркало. Просыпаюсь в кровати Саммер, уткнувшись лицом в пухлые подушки, раскиданные по белоснежной ткани. От этого опять чувствую себя малолетней девчонкой, ради прикола поменявшейся местами с сестрой-близняшкой. Однако все теперь по-другому. Теперь мы взрослые, а кровать еще и Адама. Перекатываюсь на бок, оглядываю супружескую спальню. Все тут огромное и роскошное, все в мягких сливочных тонах, хотя ковер цвета спелого персика. Есть что-то противоправное в том, что я лежу здесь, пусть даже Саммер с Адамом и в тысячах миль отсюда, даже не в Австралии. Кто-то, должно быть, сменил постельное белье после их отъезда, но я все равно чувствую запах Саммер. Пахнет она всякими невинными вещами, лосьоном от загара, яблоками, пляжем. Комната просто-таки дышит Саммер, и когда я вспоминаю, что это не она выбирала тут обстановку, невольно поеживаюсь, как от фальшивой ноты. Этот дом уже принадлежал Адаму, когда Саммер вышла за него, вскоре после того, как умерла его первая жена, Хелен. Все тут выглядит практически так же, как и в прошлом году, в день свадьбы Саммер. Словно моя сестра просто заполнила собой то готовое жизненное пространство, которое оставила после себя другая женщина. Она вообще человек неконфликтный. Широченная кровать пристроилась в выступе эркера, из окон которого открывается до неприличия шикарный вид на Уэйкфилдский пляж. Не без труда усаживаюсь, кровать слишком мягкая, и кладу подбородок на изголовье красного дерева, купая лицо в свете восходящего солнца. Бирюза кораллового моря смешивается с золотистыми осколками отраженных солнечных лучей. Хочется оказаться сейчас в воде, окунуться во все это разноцветие. Есть кое-что, что мне необходимо с себя смыть. В одну сторону отсюда, с края утеса, видна река Уэйкфилд, которая прорезает землю к северу от города, словно разверстая рана. Впрочем, Саммер всегда обожала эту реку. Поскольку это ареал обитания гребнистых крокодилов, купаться там нельзя. Сестра любит в полной безопасности глазеть на них с моста, который построил наш отец. Это был его самый первый строительный проект. В другой стороне, с севера на юг, простирается великолепный пляж, дикий и открытый океанским волнам. На полпути к линии прибоя прочие прибрежные обиталища напрочь затмевает один здоровенный особняк, изумляя публику претензией на викторианский стиль с почему-то византийским налетом. Это дом, в котором мы выросли. По крайней мере, там мы жили до смерти отца. Моя мать, Аннабет, похоже, все еще спит в гостевой комнате, так что это мой шанс ознакомиться с законными трофеями Саммер. Доведись мне присматривать за домом, я не стала бы втискиваться в гостевую спальню. Но Аннабет просто-таки упивается своей непритязательностью. Она и мне пыталась помешать завалиться здесь, когда я явилась вчера на ночь глядя, но я просто не смогла устоять. Выпутавшись из горы подушек и простыней, потираю босые пятки о толстый ковер. Март в Уэйкфилде — это еще разгар лета, и когда я начинаю неслышно кружить по комнате, теплый воздух целует мое обнаженное тело. Наверное, стоит напомнить, что Австралия расположена в южном полушарии, и наши весенние и летние месяцы там, соответственно, осенние и зимние. Вчера в это же время я была в Новозеландских горах, где зима уже выстудила утренний воздух первым морозцем. Одна стена огромного встроенного гардероба, почти комнаты, сплошь увешана платьями Саммер. Просто в глазах рябит от шелка и кружев. Удивляюсь, что выдвижные ящики по-прежнему доверху набиты нижним бельем, хотя они с Адамом планировали провести за морем не меньше года. Бельишко типичное для скромняшки Саммер. Все в цветочках-розочках, целомудренного фасона, что больше к лицу десятилетней девчонки, а не замужней женщине 23 лет от роду. Его тут просто немерено. Она наверняка и не заметит, если половина пропадет. Хотя не то, чтобы я мечтала прибрать что-то к рукам. Наверное, на яхте все ее шмотки просто не поместились. На яхте. На Версавии. Вот в этом-то вся и загвоздка. Вот почему я чувствую себя так, будто мы с Саммер поменялись местами. Потому что Саммер на Версавии, а Версавия не моя. Она никогда не была моей и никогда не будет моей. Но почему-то мне кажется, что так быть не должно. Такое чувство, будто Саммер спит в моей постели, на моей яхте. Сестра никогда не любила Версавию, но теперь Версавия — это ее дом. Они с Адамом купили ее. Купили честь по чести из оставшегося после отца имущества. И теперь владеют ею точно так же, как владеют домом, в котором я сейчас остановилась. А чем владею я? На глазах уменьшающимся банковским счетом, обручальным кольцом, которое мне больше нафиг не нужно, кое-какой меблишкой, которую я оставила в Новой Зеландии, фортепиано, на котором я наверняка больше не буду играть. Да и инструмент по-любому был дешевый. У Саммер с Адамом есть получше. Подхватываю лифчик и трусики такого невинного вида, что это почти детское порно. От желтой хлопчатобумажной ткани в клеточку за версту разит школой-интернатом, хоккейными клюшками и холодными ваннами. Лифчик размера DD. Я ношу просто D, но он мне вроде впору. Влезаю в трусики. Хочу поглядеть, как Саммер во всем этом смотрелась. Когда уже застегиваю лифчик, где-то в глубине дома звонит телефон. Блин, он разбудит Аннабет. Похоже, придется смириться с необходимостью иметь дело и с ней, и с ее вопросами насчет того, почему я свалилась сюда, как снег на голову. Вчера вечером я сделала вид, будто падаю с ног от усталости. Не успеваю даже подумать, как Аннабет врывается ко мне. «Здесь она, здесь», — говорит она в трубку, семеня через спальню в старомодной ночнушке. Ее светлые волосы, тронутые сединой, распушились и торчат во все стороны. Моя мать уже в том возрасте, когда требуется макияж и средства ухода за волосами, чтобы добиться той красоты, с которой она родилась. Сейчас мама выглядит не лучшим образом. Нет-нет, она уже встала. «Ой, какой чудный лифчик, Айрис!» У Саммер точь-в-точь в такую же клеточку. Ее сонные голубые глаза близоруко присматриваются ко мне. Она машет трубкой у меня перед лицом, словно я не увижу ее, если только не сунуть ее мне прямо под нос. Выхватываю телефон, шикаю на Аннабет, чтобы убралась из комнаты. «И дверь за собой закрой!» — кричу ей вслед. «Интересно, кто мне может звонить? Да кто вообще в курсе, что я вернулась в Австралию?» Не говоря уже о том, что я в доме сестры. «Алло?» Мой голос звучит опасливо, словно меня застукали там, где мне быть не положено. «Айрис, слава богу, что ты там!» Это Саммер. Ее голос прерывают судорожные всхлипы. «Тебе придется мне помочь. У нас беда, только ты сможешь нам помочь». Не могу до конца сфокусироваться, поскольку гадаю, не сдала ли меня с потрохами обмолвка Аннабет. Посягательство на личные шмотки порой способны пробудить у Саммер прямо-таки животные территориальные инстинкты. Но, похоже, моя сестра ничего не слышала. Твердит что-то про Адама. Что-то насчет того, как я ей нужна, как я нужна Адаму. Он, мол, хочет, чтобы она сказала, что это его идея, и буквально молится на то, что я соглашусь. Взгляд упирается в вешалку с белыми деловыми рубашками Адама. Каждая хранит его очертания, словно шеренга невидимых Адамов одета в них, выстроилась здесь, в гардеробе передо мной. Рубашки так широки в груди, с такими длинными рукавами. Снимаю одну вместе с плечиками, подношу к лицу. От нее пахнет гвоздикой. Представляю себе Адама в этом девственно-белом, подчеркивающем его смугловатую кожу, от которой словно постоянно пышет жаром. «Бедный малыш». У него пиписька распухла и покраснела, и из нее что-то сочится. Просто ужас. Крайняя плоть так растянулась, он все время плачет. О чем это вообще она? Просто сгораю от любопытства. Мы, конечно, близняшки, но у нас все-таки не такого рода отношения. Никогда раньше не слышала, чтобы Саммер обсуждала чей-то пенис, не говоря уже о пенисе собственного мужа. Что еще за хрень там с ним приключилась? «Самое ужасное, что у него эрекция. Это очень болезненно. У малышей бывает эрекция, знаешь ли? Тут ничего сексуального». «У малышей?» «Погоди-ка», — говорю. «Так ты про Тарквина?» «А о ком еще я могу говорить?» Молчание. «Тарквин. Еще одно сокровище, которое Саммер получила после смерти Хелен, да кучи с домом Хелен и мужем Хелен. Ребенок. Саммер теперь мать Тарквина. Адам и Саммер сошлись на том, что Тарквин заслуживает нормальную семью, так что тот, видать, называет Саммер мамуля. Или, по крайней мере, будет называть, если этот шкет, в принципе, когда-нибудь научится говорить. «Саммер, вообще-то я в курсе, что у маленьких мальчиков бывает эрекция», — замечаю я. «У нас с тобой есть младший братик, если ты вдруг забыла. Я уже видела такие вещи». Саммер искренне считает, что я ни черта не знаю про детей, постоянно растолковывая мне, что их нужно ежедневно купать, вовремя укладывать спать и т.д. и т.п., словно полной дури. «Меньше всего мне сейчас хочется думать про Тарквинову пипиську, особенно если из нее что-то капает». «Поверь мне, лично я ничего подобного не видела», — заверяет Саммер. «Положение угрожающее. Может распространиться инфекция. Врачи говорят, что он может потерять пенис. Он может умереть». Это слово прерывается всхлипом. «Ему нужна операция. Срочное иссечение крайней плоти. Его нельзя отправить самолетом домой. Его оперируют сегодня, здесь, в Пхукете. Мы в международном госпитале». Голос Саммер дрожит и сбивается. Она явно на грани истерики. В любой момент разразится криками и потоком слез. Из нас двоих именно Саммер обычно отличается уверенным спокойствием и благодушием, в то время как я дерганая и стервозная. Но когда действительно припрет, как раз именно я сохраняю ясную голову. И вот теперь вхожу в роль. Вешаю рубашку Адама обратно в шкаф, расправляю, разглаживаю. Никто и не поймет, что ее трогали. «Международный госпиталь это уже обнадеживает», — авторитетно произношу я. «Да», — отвечает она, — «они тут так добры к нам». «Это хорошо. И хорошо, что позвонила мне», — отзываюсь я. Повторяю слово «хорошо» как мантру, успокаивая Саммер. «Естественно, чем смогу, помогу. Выходит, ты еще не говорила, Аннабет?» «Я не смогла», — голос Саммер опять пресекается. «Ну, давай тогда я скажу. Она уже сегодня может вылететь в Пхукет. Я вполне могу присмотреть за домом пару дней». Нет ответа. «Столько, сколько вам с Адамом понадобится», — щедро добавляю я. «Нет-нет, Айрис, нам нужна ты, а не мама». Голова у меня идет кругом. Саммер нужна я. Адаму нужна я. Но зачем? Опыт с младенцами у меня, почитай, что нулевой. У Тарквина уже есть оба родителя. Единственные родители, которых он знает, во всяком случае. На что я-то им сдалась? На миг представляю себя в Таиланде. Как шатаюсь по королевской марине Пхукета с ее флотилией суперяхт, потягиваю коктейли. Крепкие, а не ту невинную детскую бурду, которую заказывал нам отец, когда мы были малолетками. Наверняка ведь не все эти яхтсмены-миллионеры гоняются за тайскими девицами. Кто-то из них должен предпочитать блондинок. Но о чем это я размечталась? Тарквин заболел. Похоже, что у него отгнивает пенис. Времени на выпивку и флирт не будет. 100 пудов. Мы попали в серьезный переплет, Айрис, и не можем рассказать обо всем просто первому встречному. Только тем, кому 100% доверяем. Саммер примолкает. «Ну, мне-то уж можно рассказать», — говорю я. «Конечно», — отзывается Саммер. «Как я только что сказала, это нужно держать в тайне. Дело в том, что разрешение на временный ввоз в Версавии просрочено. Мы уже оформили выход из Таиланда, приготовились к отплытию, но тут такие классные пляжи. В общем, подумали, что можно провести тут еще пару недель на тихой якорной стоянке, и никто ничего не узнает. Мы и представить не могли, что Тарквин вдруг заболеет. Очень не кстати. Если таможня узнает, что Версавия до сих пор в Таиланде, ее конфискуют. Народ здесь замечательный, но коррупция просто жуткая». «Саммер подает это так, будто коррупция типа какая-то болячка вроде малярии. и что бедный Тарквин страдает не по причине какого-то их собственного косяка. Но мне слишком уж хочется узнать побольше, чтобы припираться с ней. Так от меня-то ты чего хочешь? Ой, няшка, даже не знаю, как и просить тебя о таком большом одолжении. Адам неплохой яхтсмен, но у него опыт в основном прибрежных плаваний, а ты сама знаешь, что такое открытое море. До Сейшел реально длинный переход, 2 недели как минимум. А конец сезона уже на носу. В апреле пойдут тайфуны, но мы по-любому не можем ждать до апреля. Нам нужно вывести Версавию из Таиланда прямо сейчас. Ты всегда была такой отличной яхтсменкой, Айрис. Мы оплатим тебе перелет, естественно, и Адам говорит, что ты можешь выбрать любые вахты, какие захочешь. Пока Саммер говорит, я отступаю обратно в ее спальню и подхожу к эркерному окну. Далеко внизу яркими искорками поблескивает вода, закручиваясь водоворотами вокруг побелевших от солнца камней. Просто не могу позволить себе поверить словам Саммер. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я уже растаяла, просочилась через стекло и теперь лечу над океаном, обернувшись радостным оттенком аквамарина. Теперь на заднем плане голос Адама. Низкий, глубокий, с характерными сейшельскими модуляциями. Не слышал ли он наш разговор всю дорогу? «Скажи ей, что я возьму на себя все ночные вахты», — подсказывает он. Голос становится тише, но по-прежнему смутно слышен. Прижимаю телефон посильнее к уху и прикрываю глаза, напряженно вслушиваясь. «Веришь или нет, но Айрис и вправду обожает рулить ночью», — отвечает Саммер. Когда она обращается к Адаму, ее голос становится ровным, плавным, чуть ли не игривым. «Неудивительно, что я едва могу вытерпеть хотя бы несколько минут в компании своей сестры и ее мужа. Но, похоже, мне не придется провести особо много времени с ними обоими. Судя по всему, план состоит в том, что Саммер останется в Пхукете с Тарквином и его опухшими гениталиями, а я оставлю позади свою неудавшуюся работу, неудавшийся брак и неудавшуюся жизнь и двину через Индийский океан на яхте, которую любила с детства. И кто же отправится вместе со мной? Мой зять, богатый, красивый, харизматичный Адам Ромен. Представляю себе, как плыву на Сейшелы, в эту страну-мечту кокосовых пальм и идиллических пляжей, но я не простая туристка, поскольку мой муж — местный житель, так что это в некотором роде возвращение домой. Ну, не муж в моем случае, зять. Хотя без разницы. «Конечно же, я хочу помочь», — говорю в трубку. «Но у меня тут куча собеседований насчет работы назначена». Это полная брехня. Я пока даже и не начинала искать вакансии. Все пыталась придумать, как объяснить потенциальным работодателям, почему я ушла с последнего места работы. И у меня куча неоплаченных счетов. Голос Саммер, когда проявляется вновь, звучит уже тише. «Мы все оплатим», — заверяет она. «Перелет, долги, которые тебе нужно заплатить, все, что тебе нужно». «Прости, Айрис, я знаю, что тебе пришлось несладко, когда Ной тебя бросил. Я знаю, что некрасиво тебя просить. Если бы я только не оказалась в таком отчаянном положении, если бы мы не оказались в таком отчаянном...» Не такая уж частая ситуация, чтобы Саммер в чем-либо нуждалась. Всю нашу жизнь ее вполне устраивало то, что у нее есть. Она всегда была вполне довольна собственной жизнью. Как, впрочем, и любой, у кого была бы такая жизнь. Но мне нельзя особо затягивать. Похоже, она реально расстроена, и через секунду ей стукнет в башку попросить кого-нибудь еще. «Я сделаю это», — говорю я. «Я сделаю это ради тебя, няшка». Саммер радостно визжит в трубку. За какие-то несколько минут все распланировано. Адам уже нашел прямой рейс у себя на смартфоне. Я вылетаю из Уэйкфилда прямо сегодня утром. У меня всего час, чтобы собрать вещички и рассказать обо всем матери, прежде чем отправиться в аэропорт. Вечером я уже буду на Пхукете, на борту Версавии. Голос Адама в трубке. «Какая у тебя дата рождения?» «Ой, блин, фигню спорол. Естественно, и так знаю». «А второе имя какое? Такое же, как у Саммер?» «Нету второго имени». Что, правда? Просто Айрис? Супер, мне же проще. Коротко и ясно. Повиси-ка на трубочке, зайка. Айрис, на сайте подтверждают бронирование. Он всегда называл меня зайкой. Эта мысль производит на меня сильный эффект. Я ощущаю ее буквально всем телом. Краснею от стыда. Надо и вправду вылезти из клетчатых трусов Саммер. Но Адам уже прощается. На заднем плане Саммер спрашивает о прививках Тарквина, но у Адама нет ответов на ее вопросы. Он всегда такой рассеянный, что я просто диву даюсь, как это он ухитряется рулить турфирмой. Роль администратора в этой семье целиком и полностью лежит на Саммер. Он передает ей телефон, и она просит меня отправить справки о прививках Тарквина по электронной почте. Потом вешает трубку. Найти справки легко. Саммер держит их в папках в гардеробе. Меня поражает ее чрезвычайная организованность. Вся ее жизнь выложена здесь в письменном виде. Есть даже папка с надписью «Любимые блюда Адама». Когда я вытаскиваю ее с полки, на пол падает руководство по сексу. Тысячелетняя Камасутра. На вид довольно потрёпанная. Можно рыться здесь хоть целый день, но мне пора пошевеливаться. Надо одеться, что-нибудь съесть, рассказать Аннабет про план. Мать едва успела уложить в голове мое неожиданное появление, и вот я опять исчезаю. Насчет Тарквина она тоже распсихуется. Мама относится к этому поганцу как к своему родному внуку. Но сперва я бросаюсь в ванную комнату, чтобы хотя бы одним глазком посмотреть, как Саммер выглядит в своих девчоночьих клетчатых трусишках. И вот тут-то я это и замечаю. Единственную вещь, которую Саммер изменила в доме. Две здоровенные зеркальные панели стоили, должно быть, целое состояние, и наверняка пришлось изрядно повозиться, чтобы их сюда вкрячить. На вид они больше дверного проема. Установили их очень аккуратно. Строго под прямым углом, стык практически незаметен. Даже лучше, чем те на яхте. Это меня ничуть не взволновало бы, не грызло бы изнутри, если б Саммер действительно мечтала иметь двойное зеркало. Мы же близняшки. Нельзя винить ее за то, что ей захотелось того же, что и мне. Но Саммер всегда было совершенно плевать, кого она там видит в зеркале. Тема зеркальных близнецов ей всегда была глубоко по барабану. Насколько я понимаю, она установила эти зеркала просто потому, что они хорошо смотрятся. Прекрасно вписываются в интерьер, и при открытой двери спальни в них отражаются эркерное окно и океан за ним. Блин, даже те вещи, до которых Саммер никогда не было никакого дела, она получает первой. Напряженно всматриваюсь в стык поставленных углом зеркал. Девушка в зазеркалье напряженно смотрит на меня в ответ. На ней желтые трусики и лифчик Саммер, но это не Саммер. Левая щека у нее чуть полнее, левая скула чуть выше. Девушка в зеркале — это я.